Глава 7. Вот и город не город, деревня не деревня, по зданиям деревня, по застою, тишине, апатии и отсутствию страстей и злобня такой же город, как и все богоспасаемые русские города. Злоба дня, впрочем, на этот раз есть, холера, и везде невыносимо несет карболкой. Только что проснулся, говорят, Лагин пришел. Позвали его ко мне, вошел, прокашлялся и смотрит на меня в своем белом пиджаке, так же, как бывало, смотрел в глаза своему ротному, являясь к нему с докладом. Спокойно, доверчиво и сдержанно. Филипп болен. Чем болен? Рвет понос. Давно? Часа уж 2. Зачем же не разбудили? Не осмелился. Обыкновенно в таких случаях, несмотря на то, что знаешь и имеешь массу средств, в данный момент ничего в голову не лезет. Чем ему поможешь? На голову жалуется, в лице переменился. И, помолчав, понижая голос, добавил. Почернел. Ах ты, Господи, надо же последний день. Боже мой, там жена, 6 детей, мать-старуха. С какими глазами явиться к ним? Да как же это, с чего? Что он ел? Да так, ничего такого, что и другие. Вчера так пришли, по стакану водку выпили. Чай, квасу маленько, молоко. А раньше с ним ничего не было, ты не заметил? Я вспомнила его угнетенное настроение за последние дни. Лагин не сразу ответил. Жаловался он действительно мне как-то. Что-то сердце у меня, говорит, тоскует. Я ему говорю, может, о своих вздумал. Ну и встаскнул. Нет, говорит, будто дома-то надо быть благополучно. На жнитва денег выслал. Опять же хлеб убрали. Не мудрой, а все для переворота есть. Ну так, говорю, что-нибудь, может, домашние от тебя тоскуют. Разве, говорит, домашние? А так расстройства рвот в дороге не было? Нет, ничего не замечали. Лагин опустил глаза в землю. Когда какая-нибудь неожиданная беда появится сразу, все кажется, вот-вот сейчас это пройдет, и опять по-прежнему все будет хорошо. Вчера еще был здоров. Был ли? Что же делать? Лечить. Здесь, в городе. Где и доктора, и больницы. В больницу надо скорее, сказал я. У Лагина рябнуло в глазах. В этот момент Лагин был уже настоящим фронтовым унтер-офицером, которому я отдавал приказание выводить приговоренного на расстрел. Он еще строже оправил свой корпус. Смотрит и молчит. Там, что внутри у него чувствуется, какой-то тревогой, помимо моей воли, охватывает и меня. «Не хочет?» – спрашиваю я. «Так точно», – говорит Лагин, понижая голос. «Ах, боже мой, вот несчастное заблуждение». «Ну, я сам сейчас иду». У Лагина сверкнули глаза минута надежды. Он вышел, а я стал быстро одеваться. Рабочие остановились через дом. В большой темной комнате лежал Филипп. Я наклонился. «Филипп!» На меня на мгновение сверкнули мутные желтыми белками глаза Филиппа. Какая страшная до неузнаваемости перемена. Только зубы белые и еще ярче скалятся на осунувшемся почерневшем лице. «Филипп, что у тебя?» «Голова», едва-едва говорит. «В больницу надо, Филипп», говорю я тихо, ласково, охваченный бесконечной жалостью к бедной жертве. «Домой», и слезы брызнули из его глаз. «Батюшка, заставь Богу молиться». «Богой». Началась-то ужасная рвота, про которую говорят, что точно сердце вырывает изнутри. Нет сомнения, она страшная гостья. Сидит в Филиппе, и нельзя терять мгновение. «Послушай, Филипп», — говорю я, собирая всю свою энергию, когда припадок кончился. «Ты веришь мне?» Глаза Филиппа тяжело поднимаются на меня. «Филипп, иди в больницу. Вот тебе святой крест, чтоб ни я, ни жена, ни дети мои царствия небесного не видели, если доктора морят». «Ну, видишь же», — говорит Лагин. И по лицу его, и всех, и Филиппа пробегает луч света. «Иди в больницу, Филипп. Там всякая помощь. Они выросли на этом деле. Что я перед ними понимаю? Могу разве я взять на себя грех лечить тебя здесь? Где настоящие доктора? Может, сейчас я заболею, сам пойду в больницу». Филипп начал подниматься. «Идешь?» «Ну, спасибо». «Лошадь». Быстро запряг Иван, усадили Филиппа и повезли. На телеге, поддерживая его, сидел Лагин, а возле шли Тимофей и Авдей. Алексей не пошел. Глаза Тимофея беспокойно бегали. Он старался утешать Филиппа и говорил, говорил. Вряд ли слушал его кто. Даже он сам. Просто потребность пересохшего языка для охваченных тревогой и пустотой внутренностей. Вот-вот и с тобой начнется. Авдей шел молча, с опущенной головой. И еще плотнее прижималась его засаленная шапка к затылку с мелкими вьющимися волосами. По временам он скидывал на Филиппа глаза и смотрел украдко, тихо и тоскливо. Лагин сидел и хранил несокрушимое спокойствие. Иван угрюмо прихлёстывал лошадь и, вероятно, был бы бесконечно рад быть теперь далеко-далеко от всей нашей компании, где-нибудь на самом дальнем своем загоне, теперь таком близком его сердцу, несмотря на редко где-где болтающийся колос. Бараки сейчас же раздели и уложили Филиппа в кровать. Форменно-азиатская холера. Сено на телеге сожгли, а всех опрыскали карболкой. Филипп поразил всех своей страшно развитой мышечной системой. Точно толстые переплетенные кучи канатов, а не руки. Богатырская грудь, сравнительно короткие железные ноги и мускулы на них. «Железо!» «Корчей нет», — продолжал доктор, щупая мускулы. Доктор какой-то опухший, опустившийся, лет 40. «Настоящая холера?» «Чего не настоящая?» «Форменная, холерная жижица». «В настоящий момент у него происходит тот же процесс, как и с мушкой. Видали результат мушки?» «Ну так вот, представьте себе, все стенки кишок сдуваются такими волдырями». Доктор тупо остановился на группе рабочих, стоявших у окна. «И эти передохнут. Все подохнут. Проклятая либеральщина». «Земство». Доктор сверкнул глазами и тупо оглянулся. Я поинтересовался, когда он кончил курс. «В 75-м году. В разгар идеализма», — заметил я. «Было дело, валял дурака». Возвратившись домой, я дал приказание готовиться к отъезду, наделив рабочих каплями, кипяченой водой, наставлениями. Рабочие со страхом и тоской смотрели мне в глаза. Что-то близкое, родное установилось в наших отношениях. «Эх, добраться бы уж», — вздохнул Тимофей и плотно сжал свои бледные губы. А глаза так бегают, тревожные и мутные. Перед отъездом пошли проститься с Филиппом. Я запретил им говорить, что уезжают. Дескать, на работу уходят. Через 2 дня вернутся. Возвратились, совсем упавши духом. «Плачет. Вы, говорит, меня обманываете, уедете». Голос Тимофея оборвался, он замотал своей тонкой шеей и отвернулся с обычной тоскливой гримасой. «Лучше ему». Рабочие молча потупились. «Плохо», — односложно проговорил Лагин. «Лечат?» «Лечат», — вытянул как-то Тимофей. «А там далеко радостно ждет кормильца своего семья. Я проводил их на пристань и усадил на маленький уходивший пароход. Они поехали, сиротливо сбившись в тесную кучку у белого борта парохода». Чувство радости, благодарности, облегчения тревог и тоски перемешивалось и сверкало в их прощальных взглядах. Мне жаль было. Я уже привык к этим своим товарищам по путешествию. Проводив их, я не поехал в город, а воспользовался свободным днем для осмотра пристани, левого берега Вятки, и, возвратившись в город, только к вечеру проехал прямо в барак. Весь день перед глазами Филипп. То больной, с тошнотой, не проходящей в моменты даже самых злых припадков рвоты, с тошнотой в желудке, в голове, в желтых больных глазах, то закрадывалась вдруг надежда, что лучше ему, то благодатный сон уже охватил его и завтра, послезавтра, возвращенный к жизни, он уже будет ехать со мной в свою деревню. Когда я подъезжал, меня хватило сильное волнение. Там, за этими дощатыми стенами барака, я узнаю сейчас тот или другой исход. Мои глаза беспокойно бегали и угадывали, что там. Я прошел двор, встретил сторожа, не решившись спросить его. Входная наскоразбитая дверь отворилась, и предо мной стоял небольшой, с желтыми волосами, бесцветный фельдшер. Мне бросились в глаза его красные веки и поношенный черный сюртук. Я со страхом и надеждой впился в него. Скончался. Скончался, отдалось во мне. И мысли спутались и порвались, точно вихрем каким-то подхваченный, и напрасно я селюсь овладеть собой. Скончался, повторяя я волнение и останавливаюсь. Стоит и фельдшер, тупо осматривая меня. Давно скончался. 20 минут, сейчас выносить будем. Он еще тут, на кровати. Я сделал движение. С окна загляните. Я послушно повиновался, обогнул двор и подошел к крайнему забору окну. Этот скорчившийся, черный, это Филипп. Он точно меньше стал. Я заглянул ближе. Слепые, выпеченные, застывшие глаза, плотно сжатые белые зубы, остатки рвоты на грязной бороде. Какая-то невыносимая напряженность во всей судорожной сжатой фигуре. Точно и смерть сама, недостаточный покой от пережитых страданий. Я стоял, охваченный животным ужасом, и бессмысленно впивался в изменившиеся до полной неузнаваемости черты. Мертвый Филипп. А перед глазами так и стоит живой, и забытые мелочи ярко выпукло стоят в памяти. Рассказ засоса по стреле, скорбная фраза «Подди, отжались у нас» и взгляд. Фигура его как живая, собиравшаяся потягаться до последнего. «Так и не приняла лекарство», — подошел изнутри фельдшер, бросив взгляд на труп Филиппа. «Вы меня, говорит, уморить хотите?» «Как не принял?» «Стиснул зубы, хоть долотом разжимаю. Главное, время такое. Выскочи на улицу. Бунт бросили. Что ж с ним сделаешь?» Я пошел прочь. Не принял лекарство. Не поверил и мне, не поверил, несмотря на клятву. Он не поверил. Зато я поверил. Сам себе поверил и поехал спокойно. Пока ездил, он сводил свой страшный итог. Один, оторванный, в убеждении, что кругом его палачи. «Ах, как плакал перед смертью», — говорит, провожая меня сторож. А тут, как узнал, что ребята уехали, заметался, так и кончился. Кто ему сказал? Я же и сказал. А я клялся ему, что мы будем ждать его. Значит, если и было какое-нибудь сомнение на мой счет, то после этого умер без сомнения.